Часть 11. Я врезалась в офисный стул позади меня и вместе с ним повалилась на пол. Большая часть удара пришлась на броню моей маски, но все равно было больнее, чем когда-либо в жизни. Девушка сердито смотрела на меня из-под копны вьющихся каштановых волос. В руках она держала огнетушитель. Помутнённым взглядом я заметила, как вверх по лестнице побежали заложники. Это сбивало с толку. Насекомые, которых я оставила на них, сообщили, что они все еще неподвижно находились в углу холла. Я почувствовала, как один из пауков сместился, когда человек, на котором он сидел, выдохнул и слегка вздрогнул. И в то же самое время я видела, как этот человек, спотыкаясь, бежал по лестнице, спеша убраться подальше. Я обратилась к насекомым, попыталась приказать одному из них двинуться, и все пошло не так. Это невозможно было описать словами. Что-то вроде обратной связи. У меня было ощущение, как если бы мой мозг был компьютером, и в нем бы по всему экрану выскочили сотни или тысячи сообщений об ошибках. Каждая вдобавок была болезненным, и они накапливались, пока мне не начало казаться, что мой мозг использует как боксерскую грушу. Я прижала ладонь ко лбу, морщась от боли, и это было не только от удара огнетушителем. Боль уже приближалась к уровню мигрени, и мне отчаянно хотелось сорвать маску и опорожнить желудок, чтобы избавиться от нарастающей тошноты. Я начала понимать, почему мне до этого было так не по себе. «Что за хуйню ты со мной сотворила?» — спросила я ее. «Тебе не обязательно это знать». Она подняла огнетушитель над головой, замахнувшись на меня, и я рванулась в сторону, схватившись за угол стола, чтобы встать. Она не стала меня преследовать. Вместо этого она засунула руку в карман куртки и достала сотовый телефон. Держа огнетушитель одной рукой, другой она начала набирать номер, при этом она не сводила с меня глаз. Кого бы она ни набирала, я вовсе не собиралась дать ей дозвониться. Я перешла в наступление, прыгнув в ее сторону и доставая из заднего отделения костюма раздвижную дубинку. Я нажала на кнопку и взмахнула в ее сторону. Полметра вороненого сплава с утяжелением на конце выскочили из резиновой рукояти. Ее глаза расширились, но ей хватило самообладания бросить телефон и заслониться огнетушителем. Она недостаточно крепко держала огнетушитель, и после удара он со звоном упал на землю. Она попятилась вместо того, чтобы рискнуть и попытаться поднять его вновь. Девушка отступила, когда я приблизилась к ней. Я остановилась около телефона, свернула и спрятала дубинку. Затем наклонилась, подняла огнетушитель и ударила его дном по телефону. «Чёрт, мне нравился этот телефон!» Пробормотала она. «Заткнись!» Резко ответила я. От боли мой голос был жестким и напряженным. «Что за хуйню ты со мной сотворила?» Я сильнее прижала запястье свободной руки ко лбу, как будто давление могло помочь перебороть боль. «Я не думаю, что расскажу тебе. Блять, кто ты вообще такая? И кому ты пыталась позвонить?» «Вообще-то это была СМС-ка, а не звонок, и она дошла», — сказала она и улыбнулась мне. В ту же секунду, как я произнесла слово «кому», одно из окон разлетелось вдребезги. Размытое пятно белого и золотого цвета врезалось в пол вестибюля с такой силой, что осколки мраморной плитки долетели до моих ног через половину комнаты. Фигура выпрямилась, отряхнулась и повернулась, чтобы пристально посмотреть на меня. Как будто играючи, она наотмашь ударила стол из дуба и мрамора, на котором находились квитанции вкладов и операций по счетам. Этим ленивым взмахом руки она уничтожила стол, разбив его на мелкие кусочки. Стыдно признаться, но я чуть не обмочилась. Я не уверена, что моя реакция сильно отличалась бы, не будь у нее вдобавок способности, которые придавали ей просто ужасающий вид. Я хочу сказать, что эта суперсила буквально заставляла бояться ее. Я что, совершила что-то настолько ужасное в прошлой жизни, что заслужила встретиться с Луном в первый же свой выход в костюме, а со Славой во второй? «Эй, сестрёнка!» Слава наклонила голову на бок, чтобы посмотреть на девушку с каштановыми волосами. «Ты в порядке?» Девушка, которая не могла быть никем, кроме Эми Даллан, панацеи, когда она в костюме, ответила Славе лучезарной улыбкой. «Теперь да». Сестра Славы была среди заложников. Вот чёрт. По крайней мере, теперь я знала, кто она такая. Она могла лечить прикосновением, и, видимо, этим ее способности не ограничивались, если то, что она сделала со мной, что-то значило. Слава и Панацея были знаменитостями, даже несмотря на то, что Панацея в последнее время избегала всеобщего внимания. Они были среди самых известных местных героев, возможно, среди самых сильных младших героев, я их разозлила и застряла с ними в одной комнате. И моя сила не работала. Слава сделала шаг в моем направлении, и я вцепилась в Панацею. Она попыталась ухватиться за мой костюм, сначала за перчатку, потом за маску, но как только я достала нож, она и Слава застыли на месте. Я ухватила Панацею за подбородок и передвинулась так, чтобы стоять позади, с ножом, прижатым к ее горлу. «Считай, что тебе повезло, сучка с насекомыми, что твой костюм прикрывает все тело». прошептала мне панацея. «Иначе я бы устроила тебе сердечный приступ. Или рак». Я сильно сглотнула. В этот момент я совсем не считала, что мне повезло. «Похоже, что мы в тупике», — сказала Слава. «Верно», — ответила я. «Так что, будем просто стоять здесь, пока к той или иной стороне не прибудет подкрепление и не сместит баланс в чью-то сторону?» «Пойдёт. Когда я смотрела в последний раз, наша сторона побеждала. Я спасла Эгиду по дороге сюда, так что теперь он сдерживает твоих маленьких дружков. Ещё тебе стоит узнать, что сюда направляется протекторат. Прямо с их званого обеда за правилами Броктон-Бэй в загородном клубе «Августус». Не могу говорить за них, но я была бы знатно раздражена, если бы какие-то недомерки лишили меня шанса попробовать местный шоколадный мусс». Панацея издала смешок. «Отлично, не так ли?» – прошептала она, понизив голос. «А что если я поиграю с твоими вкусовыми рецепторами? Ты, маленький террорист. Ты угрожаешь жизням невинных, потому я могу позволить себе зайти так далеко. Я могу сделать что угодно с твоим организмом. Сделать так, что вся еда будет иметь для тебя вкус желчи, или, может быть, я превращу тебя в толстуху. Отвратительную, страдающую от ожирения бабу. Ты можешь заткнуться!» Я усилила хватку и прижала сильнее ножку её горлу. Стрессовая ситуация, головная боль. И тот факт, что чёртова Слава стояла в 15 метрах от меня. Не хватало ещё, чтобы её сестра отвлекала меня кошмарными образами. Слава заговорила. «Теперь это дело касается не только протектората. Ты взяла в заложники члена новой волны, угрожаешь её жизни. Есть очень высокие шансы, что появятся моя мама, папа, тётя, дядя и кузены. Брандиш, Бризант, Леди Фотон, Мегаватт, Лазершоу, Барьер. Интересно, как вы собираетесь с этим справиться?» Чёрт, мне было нечего на это ответить. Я промолчала. Сейчас я едва могла собраться с мыслями, так болела голова. Моё зрение было искажено по краям, мой контроль над насекомыми практически не работал. Большая их часть полностью освободилась и жужжала около осветительных приборов или уползла в темноту. Всё, что я могла делать, продолжить стоять и попытаться сдержать дрожь в руках. «Бросай нож и сдавайся. И я позабочусь, чтобы суд отнёсся к тебе со снисхождением. Я достаточно знаю законы, чтобы понимать, что у тебя нет прав заключать такие сделки», — ответила я. «Не пойдёт». «Ладно, тогда думаю, нам стоит подождать». Прошло несколько долгих мгновений. Слава перевела своё внимание на сестру. «Ну вот, я предлагала пообедать в торговом центре, но нет!» Пожаловалась она. «Тебе обязательно надо было взять и пойти в банк. Мне надо было или идти в банк, или оказаться без гроша в кармане на этом двойном свидании, которое ты мне навязывала. Эмичка, парень, которого я тебе навязываю, 16-летний миллионер. Не думаю, что ожидание, что он заплатит за ужин и поход в кино, было необоснованно». «Пожалуйста, не могли бы вы обе заткнуться?» Прорычала я. «Это обязательно? Их беседа весьма информативна». Пошутила сплетница, проскользнув в комнату. Она забралась на стойку перед столом кассира и поприветствовала Славу. «Привет, славная дырка!» Лицо героини дёрнулось. «Эй, сплетница!» Позвала я слегка напряжённым голосом. «Не то чтобы я не рада тебя видеть, но не могла бы ты перестать злить Александрию-младшую? А, похоже, что у тебя тут всё под контролем. Почему бы не наслать насекомых на королеву бала?» «Королеву бала?» Спросила Слава. Перебила я, пока кто-то из них не сказал что-нибудь, что привело бы к драке. «Во-первых, она неуязвима. Во-вторых, повторяю, плохая идея злить кого-то, кто может махать автобусом, как бейсбольной битой. В-третьих, моя заложница сотворила какую-то хуйню с моей силой. Последний пункт отстой». Посочувствовала сплетница. Затем она внимательно взглянула на панацею. «Бля, Эми Даллан? Мрак меня убьёт за то, что я её пропустила. Выглядишь иначе, чем в новостях. Прическа поменяла?» «Сплетница!» Вновь вмешалась я. «Поменьше болтовни и побольше действий. Слава сказала, что протекторат и, возможно, новая волна уже на пути сюда». Сплетница взглянула на Славу и нахмурилась. «Она не лжёт. Давай начнём с проблемы номер 3, учитывая, что выглядишь ты не очень. Сила не работает? Не могу управлять своими насекомыми, и ужасно болит голова. Думаю, я знаю, в чём причина. Давай исправлю». Сказала сплетница. Она спрыгнула с кассы и двинулась ко мне с панацеей. «Не двигайся!» предупредила Слава. «Или что?» Сплетница развернулась, чтобы встретиться с девушкой лицом к лицу и улыбнулась. «Ты меня изобьёшь? Ты ничего не можешь сделать, пока моя подруга держит нож у горла твоей сестры. Сидеть, стоять. Хорошая девочка». Слава яростно посмотрела на сплетницу, но не двинулась. «Думаю, тебе лучше не приближаться», предупредила я. «Подойдёшь к панацее, она коснётся тебе и остановит тебе сердце, или ещё что-то такое сделает». «Может ли она?» «Конечно. Станет ли?» «Определённо нет. Она из тех, кто лает, но не кусает. Подойди и проверь. Подделаю её панацея. Я поменяла захват и напомнила ей о ноже у горла. Я правда предпочла бы не искушать судьбу. Осторожно сказала я. Ладно, ладно. Сказала сплетница, поднимая руки в жесте примирения. Она подошла к столу управляющего, открыла ящик. «Вытащишь оттуда пистолет!» – пригрозила Слава. «И я тебе кости переломаю!» «Хватит уже пустых угроз!» – усмехнулась сплетница, вновь поднимая руки. На большом пальце её левой руки висела связка ключей. «Ключи!» – сказала Слава. «Ключи менеджера Джеффри Клейтона. Совершенно точно, поведенческий тип А. Перестраховщик. Один из тех, кто предпочитает полный контроль на встречах. Во-первых, какая разница? Во-вторых, с чего ты это взяла?» «Ну ты чего?» — улыбнулась сплетница, скрестив руки. «Это же азбука злодея. Не раскрывай герою все карты в злорадном монологе». «Верно», — согласилась Слава. «Но всегда стоит попробовать. Я тебе всё равно расскажу». Слава подняла бровь. «Нет смысла скрывать. Вообще-то мне даже полезно, чтобы вы знали. Я телепат. Я прочла его мысли, когда мы держали его в заложниках, так же, как сейчас читаю твои». Ложь была такой естественной, что даже я ей почти поверила. Красная вспышка привлекла моё внимание. Красное пятнышко лазерной указки остановилось на капюшоне панацеи. Я взглянула на сплетницу и увидела, что она, стоя со сложными руками, незаметно держала лазерную указку, прикреплённую к связке ключей. Она рисовала на одежде панацеи неровный круг вокруг того места, куда она до этого указывала. «Бред!» — возразила Слава. «Мыслительные способности, которые нужны, чтобы расшифровать и понять уникальные нейронные сигналы какого-либо человека, требуют мозга размером в 5 раз больше обычного. Настоящих телепатов не бывает!» «О, кто-то посещает университетский курс «Основы изучения пары людей». Твоим родителям, видно, пришлось поднапрячься, чтобы протолкнуть тебя в универ до окончания старших классов». «Я думаю, что ты уже знаешь ответ. Я не верю, что ты для этого читаешь мои мысли». «Почему в это так сложно поверить? Легенда может стрелять лазерами из рук, лазерами, которые даже огибают углы. Стояк и Висты искажают фундаментальные силы пространства и времени. Кайзер может создавать металл из ничего. Закон сохранения массы, закон сохранения энергии, базовые законы нашей Вселенной нарушаются кейпами каждый день. Всё это возможно, но я не могу заглянуть в твои мозги?» Сплетница всё ещё указывала лазером на капюшон панацеи. Поскольку только я могла это видеть, это явно было знаком для меня. Я оттянула капюшон, осмотрела, что внутри, и ничего не нашла. Но на задней части её шеи заметила одну из моих чёрных вдов. Я аккуратно сняла её и почувствовала, как боль в голове резко усилилась, когда я дотронулась до паука. Или случайно, или рефлекторно, когда я дёрнулась от боли, я раздавила паука пальцами. Тут же боль в моей голове уменьшилась в разы. Облегчение было настолько сильным, что я почувствовала почти эйфорию. Я всё ещё не до конца понимала, что именно сделала панацея, но смогла представить общую картину. Она каким-то образом почувствовала, что я делаю, чтобы управлять пауком, затем изменила его так, чтобы он посылал мне неверную информацию. Непрерывный цикл ложной информации, как когда воры в фильме подключаются к камере и прокручивают на неё один и тот же отрывок снова и снова. Или случайно, или намеренно помехи экспоненциально усиливались каждый раз, когда мои силы обращались к этому пауку, создавая, так сказать, короткое замыкание в моей силе. Я едва могла представить тонкость и сложность манипуляций, нужных, чтобы это устроить. «Сла!» — начала панацея, но я усилила давление, и она замолчала. «Чшш!» — прошипела я ей. «Учёные говорят, что ты ошибаешься!» Сплетница усмехнулась. «Учёные хотят, чтобы я ошибалась, и их исследования это отражают. Телепатия пугает людей до усрачки. Особенно учитывая, что единственный предполагаемый телепат — это... Симорг!» Закончила за неё Слава. «Верно. А когда единственный прецедент — это один из губителей, люди боятся, как боишься сейчас и ты. Боятся одной лишь мысли, что перед тобой стоит кто-то, кто может выяснить твои самые глубокие тёмные секреты и рассказать их всем». Теперь сплетница показывала мне на верхнюю часть руки панацеи. Убийство паука потребовало 2 попыток. Прежде чем я закончила, сплетница направила меня к последнему, которого я спрятала у панацеи на лодыжке. Я убила её, воткнув пальцем ноги. Через секунду боль в голове полностью прошла. «И поэтому ты называешь себя сплетницей. Понятно», — сказала Слава. «Но ты просто дурочка. Мы — часть новой волны. У нас нет секретов. В этом весь смысл нашей команды. Герои без тайной личности, без секретов. Полностью открытые. Мы полностью берём на себя ответственность». «На заметку», — сказала сплетница мягким и спокойным голосом. «Я, блядь, ненавижу, когда меня называют глупой. И всё же вас здесь двое, и ни у одной из вас нет способностей, которые на кого-то из нас действуют. Все, что у вас есть, это нож. Если вы им воспользуетесь, то обе умрете самой мучительной смертью, какую я только смогу себе безнаказанно позволить. Ой, дорогуша, ну и кто теперь дурочка? У меня есть самое могущественное оружие из всех. Промурчала сплетница с озорной улыбкой. Информация.